Глава 8. Утро встретило веселым гомоном птиц. В окно пробивались теплые лучи солнца, приятно щекотав ресницы. Алиса вылезла из постели и, разогрев мышцы несложными упражнениями, надела халат и вышла на улицу. Ополоснувшись в импровизированной душевой, сделанной из топливного бака самолета, растерлась докрасно полотенцем. Почувствовав себя новорожденной, вернулась в комнату. В раздумье, покручивая в воздухе пальцем, постояла у раскрытого шкафа и, утвердительно ткнув им в красный сарафан в белый горошек, переоделась. Их было 4, разного цвета, под определенное настроение. Красный был – неуемная энергия и кипучая жизнедеятельность. Причесавшись, она подмигнула зеркалу. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее?» «Ты прекрасна, спору нет». И, рассмеявшись на пару с ангелом, выпорхнула на улицу. «А что, раз в гостях у сказки, буду пользоваться привилегиями. Думаю, ни одна девушка не откажется с утра послушать такое». На летней кухне царила суета и веселье. Две хозяйки, разделив обязанности, с жаром доказывали друг другу, что только их необычные рецепты способны покорять сердца и желудки различных слоев населения. И лишь их оригинальная нарезка овощей способна украсить любой стол, превращая все в праздник. «Мама, тетя Эля, доброе утро!» И Алиса, одарив женщин улыбкой и крутнувшись, присела, придерживая края сарафана пальчиками. «Вот такие мы, деревенские девчонки!» Замолчав, они с улыбкой посмотрели на девочку. Одна с тревогой, другая восхищенно. Светлана, поправив косынку и любуясь дочерью, умиленно прошептала. «Как Алёнушка из сказки, только принца не хватает!» Все засмеялись. «Иди в беседку, там дядя Олег с самоваром». Эльвира Корнеевна протянула тарелку с выпечкой. «Захвати с собой, почаевничайте, пока мы тут управимся». Зайдя в беседку и поздоровавшись, Алиса уселась за стол и с интересом стала наблюдать, как дядя Олег настругивает щепу для самовара и, залив воду, раздувает огонь яловым сапогом. В широченных штанах и рубашке с косым воротом он походил на былинных богатырей. Особую изюминку добавлял ободок из бересты на голове. В вороте рубахи мелькнул кожаный шнурок. И девочка подумала, что это крестик, но сразу отбросила эту мысль. Никогда она не слышала в этой семье и намека на религию. «Хм!» Алиса вздрогнула и посмотрела на дядю Олега. «Я говорю, чай готов. Тебе налить?» «Да, да, пожалуйста». Она пододвинула свою чашку. Забрав, он налил кипятку и вернул обратно. «Заварку сама добавь, как любишь. О чем задумалась?» «Да так». Девочка неопределенно покрутила в воздухе пальцем. Ангелок тревожно зашептал. «Он догадывается, что было вчера, и ждет, что ты сама ему расскажешь». Спина у девочки похолодела, и, взглянув на мужчину, Алиса опустила глаза. «Дядя Олег, мне стыдно. Я тетю Элю вчера обманула. Боялась, что будет переживать». «Я там была. Это я в него камнем кинула и подножку поставила. Я испугалась и убежала». «Испугалась?» Олег, улыбаясь, с прищуром посмотрел на Алису. «Вначале испугалась, потом обидно стало. Он сережки снять хотел, а затем опять испугалась, ну, когда они там валялись». Распрямив плечи, она подняла голову и улыбнулась, глядя в глаза. Высказавшись, она почувствовала, как на душе стало легко. Мужчина глядел на девочку и задумчиво мешал чай, что-то обдумывая и не решаясь сказать. Потом улыбнулся. «Не думай о них. Они этого не стоят. А думай о людях, что тебя окружают. Научись слушать, любить и понимать их. И они тебе ответят тем же. И верь. Он не обманет». «Кто?» Алиса удивленно застыла с чашкой около рта. Олег развел руками. «Тот, кто все это придумал. Просто верь». «Обещал Свете за земляникой сходить. Ты с нами?» «Конечно, как я маму в лесу с волками одну брошу?» Посмеявшись и допив чай, они разошлись. Заскочив на кухню и посмотрев, как появляются заготовки первых, ранних овощей, девочка пошла в комнату. Пробежку решила отложить на завтра. Сегодня по вырубкам находится. и, взобравшись на тахту, разложила привезенные матерью книги. Взяв первую, она прочитала имена авторов. Ченцов, Шклярский, Яглом, избранные задачи и теоремы элементарной математики. Очень знакомые товарищи, очень. И углубилась в чтение. Олег проводил девочку задумчивым взглядом. Посмотрев, как она весело что-то объяснила матери, а затем увернулась от полотенца и под смех женщин пошла к дому. В голове не укладывалось, как ребенок, перенесший нападение, так спокойно об этом говорил. Рассказ ее был сухим, без эмоций и подробностей. Она констатировала лишь факты. И сложилось впечатление, что, проанализировав этот случай, Алиса выкинула его из головы как мелкую неприятность, мешающую ее планам. Но такого просто не может быть. Одной, не выговорившись, без поддержки близких с таким стрессом не справиться. А ей не с кем было про это говорить. Или было с кем? Светлана? Нет, она не вела бы себя так спокойно. Слишком эмоциональная. Сейчас бы все стояли по стойке смирно, отчитываясь о ситуации. Но кто же тогда? Или что? Холодный рассудок девочки. Холодный рассудок. Какая-то мысль крутилась в голове, но ускользала, не обретя смысл. Какая-то ассоциация из прошлого. Где-то он это уже видел, слышал, чувствовал, пытался понять. Но где? Нужно перешерстить записи, поговорить с Трофимычем. Зная его, Олег был уверен, что тот, как эксперт, не пропустит такую головоломку. Значит, оставляем вопрос открытым, но приоритетным. Вернул Алису в реальность голос матери, подошедшей с улицы и глядевшей с улыбкой на дочь, положив голову на руки. «Ты в лес пойдешь или лень?» «Ой, конечно, идем, сейчас оденусь». Отложив книгу, Алиса подошла к шкафу. Сосновый бор встретил прохладой, запахом хвои и другого разнотравья. Повернув с песчаной дороги на просеку, они двинулись в сторону вырубки. Шли около часа, но удаленность места того стоила. Как говорил дядя Олег, сюда могли попасть только те, кто заблудится в лесу. Вырубку он разведал и обещал, что ягод будет много. Выйдя на начинающую зарастать малинником делянку, удовлетворительно хмыкнул и известил нас о том, что пришли и место не тронуто. Небольшие бугорки алели от ягод. Подвязав на кушаки бидоны, все разошлись по облюбованным местам. Алиса с интересом глядела, как передвигается дядя Олег. Плавно, не подымая ног, он огибал, нет, скорее, обтекал пни и бревна, причем делал это совершенно бесшумно. Казалось, он глядит только вперед, но он безошибочно сворачивал на еле приметные тропки и ни разу не вернулся назад, ориентируясь на только ему известные метки. Собирая ягоды, девочка задумалась. «Ангелок, что скажешь о дяде Олеге?» «Воин. Сильный, справедливый и беспощадный к врагам. Он солнечный. Часть природы». «Ну, враги, ясно, а природа каким боком тут?» «А это единая составная часть бытия. Невозможно быть частью от целого. Прислушайся на первородность слов. Род, родная, принадлежащая и оберегаемая родом. Природа. Все, что окружает род и дает ему пищу, кров, одежду, воду и так далее, существуя на родной земле, природе, находясь под его защитой. Он органично вписывается в нее, и она его принимает». «Ух, как интересно! Потом поподробнее расскажешь». «Конечно, лисенок, ведь не только интересно, но и полезно знать правила сосуществования в бытии, постичь мудрость Яви и Нави». «А это что такое?» «Материальная и аморфная части существующего вокруг мира. Ты материальная, я аморфный, а вместе мы единое целое». «Ангелок, а как это так получается? Я иду, треск стоит, и что ни шаг, то пень или палка. А дядя Олег тихо, как по асфальту ходит». «Периферийное зрение. Взгляд охватывает сразу большую площадь, анализируя увиденное и выбирая более удобный путь. Дядя Олег не глядит под ноги, а идет по заранее спланированному пути. При взгляде вдаль угол зрения больше, и человеку не надо вертеть головой». «А меня так научишь ходить?» «Не сразу. Вначале нужно научиться пользоваться зрением. Посмотри, как собирает ягоды твоя мама». Алиса взглянула в ее сторону. Руки матери мелькали без остановки. «И что? Просто быстро собирает». Когда ты срываешь ягоду, ты на нее смотришь и рвешь ее одной рукой, потому что для второй руки ягоды еще нет. А твоя мать, увидев ягоду, сразу ищет вторую, а первую рвет по памяти. И так для обеих рук. Еще, наверное, за тобой поглядывает, по сторонам и все на интуиции. И не важно, что вначале будешь хватать пустоту. Со временем зрение будет автоматически высчитывать направление и расстояние до объекта. Это действие перейдет на уровень подсознания, и ты не будешь на него отвлекаться. Но я же не смогу каждый день ходить за ягодами на тренировки. И не надо. Посмотрела, где стоит чашка, и не глядя положила кусочек сахара. Взглянула на крючок и по памяти повесила одежду. И так во всем. Потом усложняй задание для двух рук на различные действия. Так же и с книгами. Не крутишь головой слева направо, а запоминаешь строчку целиком и читаешь ее в подсознании, когда она находится в памяти зрения. Со временем можно перейти целиком на чтение страницами. Шахматы – то же самое. Охватываешь все поле, а дальше чистая математика. Так, не торопись, ангелок. Я вначале на ягодках потренируюсь. Только не помогай мне, я сама. Увлекшись новой игрой, девочка забыла обо всем. Лишь недобро чернеющее небо напомнило о пути домой. И, не пожелав спорить с балтийской погодой, все спешно двинулись в обратный путь. Дождик застал на подходе к даче. Отправив маму с дядей Олегом домой, Алиса под шум дождя с книжкой уселась на пуфик у окна и изредка поглядывала на горизонт. Небо было темным, и на ближайшие дни не обещало ничего хорошего.